Рядом стоял мужчина, опершись на невысокую перегородку, которая отгораживала их отделение от прохода. Локтем он чуть не касался головы Анетты. Почти у всех пассажиров был изможденный вид. Впалые щеки, давно небритые подбородки. У какого-то старика в волосатое ухо была где-то серьга. И кругом лихорадочно блестящие глаза, желтоватые белки, только у некоторых сверкали дикие, прекрасные, как у хищных зверей, глаза. Какой-то подросток, опиравшийся подбородком на перегородку прямо против Анетты, и девчушка, сидевшая на полу среди плевков, не спускали с нее пристального взора. Все три отделения обменивались грубыми репликами, а то и бутылочкой вина или куском вонючего сыра. Обессиленную Анетту преследовал кошмар. Ей казалось, что она сама превратилась в животное, что ее заперли в одну клетку со зверями иной породы, и те беспокойно принюхиваются к ней, теснее сжимают вокруг нее кольцо своих тел. Тщетно она собирала все свои силы. «Они ждут», — чудилось ей, — «ждут, когда я ослабну, забудусь и набросятся на меня». Ей стало дурно. Отяжелевшая голова запрокинулась, стукнувшись о деревянную перегородку, и затем начала медленно клониться на бок тела. Сознание не окончательно угасло, но уже не боролась, отдаваясь забытью, и в ту же минуту она почувствовала, как чьи-то руки заботливо обняли ее за плечи и сунули ей под голову мешок. Последний раз, приподняв отяжелевшие веки, она успела разглядеть сквозь завесу ресниц мужчину. Перегнувшись через перегородку, он подхватил ее движением человека, который на картине Рубенса поддерживает снятого с креста Спасителя. И это было словно озеро среди гор, словно распростершееся над тобой крыло. Анетта погрузилась в сон. Час спустя, когда Анетта вынырнула из глубины забытья, она сразу почувствовала, что атмосфера в вагоне стала иной. Ее соседи, добрые, простые люди, оберегали ее покой. Под своей щекой Анетта обнаружила шаль. Эта старуха-крестьянка положила ее вместо подушки. А девчушка, сидевшая на полу, протянула Анетте половину апельсина. Заметив, что она очнулась, все пассажиры приветствовали ее шутливо и добродушно. Она отвечала им в том же веселом и сердечном тоне. Даже тень неловкости исчезла. Все вокруг оказались людьми одной породы. Анетта поняла, что кто-то взмахнул палочкой, волшебной палочкой, которая в противоположность палочке Цирцеи имела свойство превращать зверей в добрых товарищей. Волшебник стоял за ее спиной. Еще не обернувшись, она уже знала, каков он. Его певучий и спокойный голос, словно сетью улавливал и сближал всех этих людей, рождая общность симпатий и интересов. Между всеми тремя отделениями вагона завязалась беседа. И хотя человек ничем не выделялся, он был ее стержнем. Взгляды беседующих обращались к нему, а так как по дороге они не могли миновать Анетту, то невольно на них задерживались на ней. Анетта оказалась втянутой в общий разговор. И мало-помалу, привыкнув к их говору, она тоже заговорила, с трудом подбирая итальянские слова, что доставило ее спутникам повод для добродушного смеха. Ее удивило, что тот, кого она не видела, ответил ей на очень хорошем, даже изысканном французском языке. Диалог продолжался, а она-то все еще не видела своего собеседника. Он без всякой навязчивости осведомился, откуда она едет, куда направляется. Сообщил ей название ближайшей станции. О себе он не говорил, да она и не спрашивала. Крестьяне называли его сеньор граф. Она-то догадалась, что он уже не молод. В разговоре он упомянул о некоторых событиях, которым был свидетелем, а события произошли лет 30 назад. Выражался он с непринужденной учтивостью. Анетте было весело представлять, каков он собой, но она знала, что он ее видит, и чувствовал себя так, словно он взял ее под свою защиту. Это было приятно, словно они вдвоем заключили тайный союз. Вы меня охраняете, а я вам доверяюсь. И самым удивительным, пожалуй, было то, что доверие это оправдалось в минуту опасности. Вагон покачивало на стыках рельсов. Пассажиры беспечно дремали, не подозревая о том, что ждет их впереди. Вдруг страшный толчок, грохот железа, дерева, звон стекла. Вагон раскололся, как орех, треснул пополам. Все рухнуло в предсмертном зверином реве. Аннетта очнулась среди груды обломков. Ее опрокинуло, зажало между разбитыми скамейками, ее чуть не затоптало обезумевшее стадо. Дорожные товарищи вновь превратились в зверей. И в довершение несчастья вагон загорелся. Аннетта попыталась выбраться из-за подни, но руки и ноги ей не повиновались. Отдавшись на волю судьбы, она упала навзничь и лежала в неудобной позе с запрокинутой головой. Кровь горячей струей текла из ее рассеченной груди, но Аннетта не чувствовала боли, не могла определить, куда ранена. Кругом был ад, а сквозь щель в разбитом потолке вагона она видела полоску восхитительно прекрасного неба, на котором догорал закат. Ее вдруг охватило непонятное спокойствие. Она слышала зловещий треск пламени. Ветер над ее головой относил куда-то вдаль, по нежному вечернему небу, черные клубы дыма, и вместе с ними взлетали и лопались, будто каштаны на углях, сучковатые обломки горящего дерева. В нескольких метрах от нее бушевало пламя, его обжигающее дыхание уже касалось ее щек. Она ждала. Ждала, чтобы он спас ее. Почему-то она верила, что он жив, что он придет ей на помощь. Она знала, что это будет так, и ничуть не удивилась, услышав окликнувший ее голос. «Дорогая Франция, вы здесь?» Она ответила: «Здесь, друг, я здесь».